От нее только злоба в людях да смута в обществе. Он сцепил руки на затылке, откинулся на спинку кресла и продекламировал. И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Тайна сия велика есть. «Надо учить людей, Маша, — продолжал Успенский, — учить добру, воспитывать любовь в сердцах и душах. А главное, самим надо показывать пример любви к людям, выступать против фальши, насилия, быть стойким в своих убеждениях. Надо высоко нести человеческое достоинство. К этому я тебя и призываю». «Но этого мало, Митя, мало. Это ж добровольный уход от борьбы, бегство с поля боя. Вспомни Пушкина: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Если даже я проиграю, пусть свалюсь в эту бездну, но совесть моя будет чиста. Я все сделаю, чтобы справедливость торжествовала, все, что в моих силах». «Правду силой не навяжешь, за правду страдать надо. Не тот герой, что кнутом вколачивает справедливость, а тот, что стоически выносит на плечах своих тяжесть общего груза. Одно дело — гнуть или вырабатывать общую линию на совещаниях, другое — вкалывать с киркою и тачкою на общих работах». «Да нельзя же одно противопоставлять другому. Нельзя же ради сострадания к тяготам маленького человека уходить от борьбы за большую государственную правду. Иначе мы будем скатываться на позиции Евгения из «Медного всадника» и обвинять Петра Первого. То есть большое государственное дело Петра, строителя Петербурга, во имя величия России рассматривать будем с точки зрения обывателя, пострадавшего от наводнения. Ты ли не знаешь, что нам нужно выходить на новые рубежи и в промышленности, и в сельском хозяйстве? Нам нужно иметь гораздо больше и хлеба, и машин, иначе нас просто сомнут враги. Мы не имеем права, пойми ты, решать государственные задачи с оглядкой только на то, как трудно выполнять их мужику или рабочему. И мужик, и рабочий обязаны не только терпеть эти трудности, но и сознательно идти на лишение временного характера, чтобы обрести, в конце концов, всеобщее счастье. А без достижения государственной мощи не будет и общего благосостояния, и я, и ты обязаны участвовать в этом большом деле, принимая во внимание все стороны процесса, а не только тяготы рядовых тружеников. Вон ты как! Значит, правда Петра Первого и правда Евгения, правда царя и правда маленького человека — общегосударственное дело и мужицкие сермяжные интересы. Ты не утрируй насчет мужиков. Я их люблю не меньше, чем ты. Я говорю о необходимости несения общих тягот во имя государственной цели. Их несут не только одни мужики. Я говорю, прав тот политик, который сказал, что нас, мол, обвиняют в том, что мы совершаем индустриализацию за счет народа. Но ведь иного счета у нас нет, и колхозы тут же. Это все та же индустриализация, это скачок вперед. Либо мы его сделаем, либо нас сомнут, пойми. Да понял я тебя, успокойся. Я не делю правду на правду царя и на правду маленького человека. Справедливость, как говорил Эпикур, рождается в сношении людей друг с другом. Она есть некоторый договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда. А если кто издает закон, но он не пойдет на пользу взаимного общения людей, то закон этот несправедлив. Так говорили в древности. Мы забываем историю. Я не хочу, чтобы после этого скачка...